осев на самой западной окраине своей страны, отец летал, куда пускали. Из Риги, в сущности, все дороги вели на восток. Профессор гражданской авиации, он посетил каждый аэродром страны. Он знал Магадан и Кушку. С отцом было невозможно играть в города. К тому же он помнил, что вкусного съел в каждом из них. Опытный гражданин своей опасной страны, отец всюду чувствовал себя дома. Одна шестая лежала перед ним гладкой простыней, без единой морщинки. «Советская власть может существовать только в изоморфном пространстве», — говорил отец и приводил пример, доступный пятикласснику. «Пифагоровы штаны на все стороны равны». Отцу и правда было все равно. Он свято верил, что весь советский народ связывают воедино могучие антисоветские эмоции. Проникнув в извращенную природу режима, отец понимал все его уродства и умел ими пользоваться. Кумиром его был, естественно, Остап Бендер, еще и потому, что в жизнь они вошли одновременно. В пятницу, 15 апреля 1927 года, любил цитировать отец самое начало «12 стульев», где упоминался его день рождения. Отец тоже не боялся официантов, швейцаров и гостиничных администраторов. Он умел льстить, придавать себе весу, давать мелкие взятки и находить общий язык с милиционерами и колхозниками. Он умел отделять людей от принципов, которых сам никогда не имел, живя беспартийным. Зная, что своих бьют первыми, отец и мне запретил вступать в комсомол, что нас не погубило, но и не спасло. У советской власти нельзя было выиграть. Она ведь и сама себя проиграла. История трижды разрушала отцовскую жизнь до основания, первый раз в войну. В эвакуацию он отправился с цыганами, за которых и его, и меня принимали в детстве. Учитывая происходящее, 14-летний отец взял в дорогу «Войну и мир». Классика не подвела. В таборе редко читают Толстого, и умиленные встречные делились хлебом. Второй раз было сложнее. В Рязани отец строил первые авиационные локаторы, считая их гарантией мира. Он работал 7 дней в неделю, летал с испытателями и приходил за получкой с портфелем. Первым в городе купив «Победу», он к 30 достиг потолка и рухнул обратно. Подражая Хрущеву, отец тоже высказался о культе личности. В Ригу мы перебрались, потому что там были камины и трубочисты в мундирах из Андерсена. Начав с политического нуля, отец к нему снова вернулся, когда его вышибли из института после того, как близкий друг остался в Англии. 20 лет спустя до Америки чудом добралась стенограмма зловещего собрания. Из нее я выяснил, что отец вел себя с кристальной порядочностью. Это было тем удивительнее, что меня он учил по Эпикуру. «Живи незаметно», — цитировал отец и переводил для убедительности. «Главное — не высовываться». Конечно, ни меня, ни себя убедить ему не удалось, но и диссидентом отец не был. Он был непростым, как и все в этой замысловатой стране,